Глава 10. Прямо на меня из-за угла выскочила Волга. Неизвестно, как я очутился на середине улицы. Я прыгнул в сторону, и машина повернула в ту же сторону. А в следующий момент она ударилась крылом о столб. Из машины выскочил шофер и стал кричать диким голосом, что мне нужно оторвать уши. Выпороть ремнем и обзывал дураком. Кричал, что из-за таких, как я, честные люди могут угодить в тюрьму. Ну что он так кричит? Точно я нарочно прыгнул под машину. Вокруг нас собралась небольшая толпа. Только что во всем переулке не было ни одного человека, а тут на тебе уже стояла толпа. Шофер влез в машину и завел мотор, а я потихоньку пошел дальше. Честно говоря, я не против был пуститься бежать, чтобы поскорее скрыться из этого несчастного тупика. Но я боялся, что они тогда подумают, что я струсил. И вдруг слышу, меня нагоняет машина. А я иду своей дорогой, делаю вид, что все это ко мне не имеет никакого отношения. Губами шевелю, вроде песенку пою. А машина медленно едет рядом. Шофер опустил боковое стекло и высунул голову. Но хватит притворяться. У него было большое мрачное лицо и громкий голос. Лучше полюбуйся на свою работенку. Я посмотрел. На переднем крыле была сильная вмятина. Краска в этом месте облупилась, и виднелось ржавое железо. 3 годика проездил без единой аварии, сказал шофер. А теперь влип. На 20-ку ты меня нагрел. Я молча шел рядом. От машины ведь не убежишь. Наконец он отстал от меня. Остановился. Вылез из машины и стал снова рассматривать вмятину на крыле. А я пошел дальше. «Эй, малый!» — крикнул шофер. «Постой!» Я пошел быстрее. Слышу, он догоняет меня. Тогда я припустил бегом. Но и не прошло 10 секунд, как он схватил меня за шиворот. «Легко, ты решил отделаться!» — крикнул он. «Я тебе покажу, я тебя проучу!» «Не имеете права!» — крикнул я. Это было унизительно. Он тащил меня за шиворот, точно я какой-то бандит. «Ничего-ничего. Сейчас подъедем к твоим родителям. С них я получу денежки». Он втолкнул меня в машину. «Где живешь?» — спросил он. «И не вздумай врать, а то я сейчас включу счетчик, и мы покатим за твой счет». Ему понравилась эта идея. И он даже издал звук что-то вроде смеха. «Ты тогда можешь весь день петлять, а домой меня приведешь». «Я живу не в Москве», — сказал я. «А где же?» «На Целине, в Алтайском крае». «Ври-ври, да не завирай». «Ишь, хитрое бестие, как ловко вывернулся. На патриотизме хочешь сыграть? Целинник, хлебопашец, наш кормилец. Мол, придется тебе, дорогой дядя, меня простить». «Честное слово», — сказал я. «Честное пионерское под салютом». «Под салютом, говоришь? А что ж ты делаешь в Москве? С кем ты приехал?» «Я проездом, еду в Артек». «В Артек?» «Да. Знаете, всесоюзный пионерский лагерь Артек». «Я-то знаю», — ответил он. «Что же, ты едешь в Артек один?» «Нет, у нас целый отряд и вожатая Наташа. Уезжаем в 10 часов вечера», — сказал я. «А сейчас иду по личным делам». Мы молчали. «Да, выходит, все же ты нагрел меня на 20-ку». «У меня только 3 рубля». Я вытащил 3 рубля и показал ему. «Ну что ж, давай твои 3 рубля». Он взял у меня деньги и положил в карман. «А теперь вываливайся и считай, что легко отделался». Я открыл дверцу машины, взял вазу и вылез. Что теперь делать, неизвестно. Денег ни копейки. А мне надо доехать до новой квартиры отца, а потом добраться до Курского вокзала. Нечего сказать, распорядился я деньгами. 2 рубля вбухал в вазу, а 3 рубля забрал шофер. А еще директор школы говорил: «Счастливый Щеглов». Со стороны все счастливые. А где он, этот счастливый Щеглов? Что-то его не видно. Может быть, наш директор счастливее меня, хотя он и оторвался от народа. Ему что, научится запоминать фамилии и дело в шляпе. А мне теперь просто неизвестно, что делать. Не успел я дойти до конца переулка, как шофер снова догнал меня. «Эй, путешественник, как там тебя?» — крикнул он. «Севка». «Ну так вот, Севка, 3 рубля маловато. У меня семья, детишки. Им на лето надо дачу снимать. У меня больше нет». Видно, он был здоровый жадюга. «Ну, конечно, я виноват. Но я ему честно сказал, что у меня нет больше денег, а он не верит. Вот только это ваза». Я показал ему на вазу. «Ваза ничего». Он посмотрел на моих петухов. Взял в руки и повертел. Сначала на одного петуха посмотрел, потом на другого. «Для ребятишек ничего. Я не могу вам ее отдать, сказал я. Везу в подарок одному человеку. Взял вазу за край и потянул к себе. Он все еще не выпускал ее из рук. Какому человеку? Спросил он. Чужому. Просили передать, ответил я. Не хватало только, чтобы я приехал к отцу на этой разбитой машине. Вот что. Он выпустил вазу из рук. Садись-ка в машину. Поедем в гараж. Там ты все чин-чином расскажешь. Нашему завгару. И он официальное письмецо твоим родителям. А они нам денежки. Пожалуйста, сказал я. Готов поехать к вашему завгару. Мне только надо выйти на углу, чтобы взять адрес в справочном. Шофер подозрительно посмотрел на меня, но на углу остановился. Вазу оставь, сказал он. Я ничему ему не ответил, раз он так унижается и трясется из-за этих несчастных денег. Если бы у меня сейчас были деньги, к примеру, 100 рублей, я бы ему сразу отдал. Я бы ему 1000 рублей отдал, пусть радуется. И я стал думать, как я заработаю много-много денег и все буду присылать ему эти деньги, пока он сам не откажется от них. Подошел к справочному и постучал в окошко. «Вот твоя справка», — сказала женщина из справочного. У нее в руках была полоска бумаги. «Плати 5 копеек». Но для меня было как взрыв атомной бомбы. Она держала в руках тоненькую, почти папирусную бумажку с адреса моего отца, но я не мог ее получить. У меня не было 5 копеек. Какие-то несчастные 5 копеек, одна круглая монета. А где ее взять? У меня нет денег, сказал я. А зачем же ты заказывал справку? Спросила она. Я мог бы ей сказать, что у меня были деньги, когда я заказывал справку. А за эти 20 минут я остался без денег. Мог бы рассказать про шофера и про свои 3 рубля. Но мне надоело унижаться и просить. Я стоял и молчал. Понимал, что она сейчас разорвет мою справку. А все равно молчал. «Возьми», — сказала она и протянула справку. «На проспект Вернадского надо ехать на метро до станции Университет». На бумажке было написано «Щеглов Михаил Иванович, 1930 года, проспект Вернадского, 16, подъезд 8, квартира 185». Я спрятал бумажку с адресом и вернулся в машину. Там уже сидел какой-то мужчина. «Теряю у тебя время», — сказал шофер. Он крутнул ручку счетчика, машина тронулась. На счетчике стали быстро меняться цифры. Все молчали. Я видел в шоферское зеркальце лицо мужчины. Он надел большие роговые очки, достал из толстого портфеля газету и стал читать. «Придется ехать переулками», — сказал шофер. «А то милиционер может задержать за аварийный вид. Все из-за этого героя». Мужчина оторвался и от газеты. Теперь я увидел, что он читал газету «Советский спорт». «Приехали», — сказал он. «Вот около этого подъезда». Ему трудно было выходить из машины. «А этого героя ремешком». Шофер посчитал мелочь, которую ему уплатил этот пассажир, и сказал. «Солидный человек. А то другой жмется, считает. Копейку в копейку платит. А я думаю так. Раз нет лишних денег, нечего лезть в такси». «Это до революции воспитывали ремешком», — сказал я и подумал. «Да, хорош ты, гусь. Шишнев таких презирает. Я теперь совсем почему-то перестал его бояться». «Поехали, что ли, в ваш парк?» — сказал я. «У меня своих дел полно». «Не хочется порожняком», — ответил он. «Может быть, подхватим какого-нибудь чижика? А насчет воспитания ремешком ты, пожалуй, прав. Нехороший этот метод, неправильный. У меня 2 сына, 2 няшки. Я их пальцем, ни-ни, убеждением действую». Я промолчал. Не хотелось с ним разговаривать. «Свободно?» Перед машиной стоял высокий худой мужчина. «Отвезете на Сокол?» Он сел в машину и с интересом посмотрел на меня. «Сынок?» — спросил он. «Какой там сынок? Этот парень меня наколол на 20-ку», — сказал шофер. «Видели вмятину на левом крыле? Он виновник аварии. В гараж его везу, а там письмо напишут родителям, чтоб деньги прислали на аварию». «А ты парень издалека?» — спросил мужчина. «С Алтая», — ответил я. «Мы в совхозе живем». «Далековато. А родители в совхозе работают?» «Мать зоотехник. А отец?» Я промолчал. «А отец?» — снова спросил он. «Мы вдвоем живем», — ответил я. Шофер скосил на меня глаза. Он первый раз скосил на меня глаза. До этого не смотрел в мою сторону. «Эх, отцы, отцы!» — сказал мужчина. «Понятно, понятно». Шофер снова покосился. «Понятно, понятно», — — сказал шофер со злостью. — Лучше скажите, где остановить машину. — Вот здесь остановите, — сказал мужчина. Он вышел из машины. — Прошу на меня не кричать. — Давай, давай, шагай, — сказал шофер. Мужчина ушел, а шофер еще долго что-то недовольно бубнил себе под нос. — Ну, развернулись, — сказал он, — и в гараж. В это время к машине подлетел паренек лет 20. — Шеф, — сказал паренек, — подбрось на улицу Горького, спешим. Шофер посмотрел на меня и сказал, ну ладно. Сейчас у нас здесь небольшая компания. Он протяжно свистнул и закричал, ребята! К машине подлетели еще паренек и девчонка, вроде Наташи. Худенькая, высокая, но только Наташа была не такая красивая. Полетели, шеф, сказал первый паренек. Кафе «Космос», гуляем. Представляете? Спихнули физику. Это он сказал нам. Когда он у тебя спросил, что такое нормальный металл, сказала девчонка, я решил, ты сгорел. Это я? Удивился первый паренек. Да я эти ненормальные металлы, как орехи. А вчера что говорил? Спросил второй паренек. Вспомнил про вчерашнее. Он засмеялся. Вперед надо смотреть, вперед. Мальчики, сказала девчонка, отвернитесь. Я приму божеский вид, а то я как общипанная курица. Она достала из сумки расческу и начала чесать волосы. Схватит пук волос и начинает остервенело чесать. Сверху вниз, снизу вверх. Никогда не видел, чтобы так причесывались. А потом она уложила волосы руками, и получилось даже хорошо. А потом достала карандашик и начала водить им около глаз. «Ну, я готова», — сказала она. «Блеск», — сказал первый паренек. И мне тоже очень понравилось. А второй паренек мрачно заявил. «Ничего не блеск. Нет, Ленка, из тебя явно не выйдет физик. Ты очень интересуешься своей персоной». «Выйдет. А Лиза — мой тренер. Все пишут, что она была красивой женщиной, модно одевалась и так далее. А сделала больше некоторых мужчин в ядерной физике». «Синий чулок», — сказал первый паренек. «Ты на него, Ленка, не обращай внимания». Лена ничего не ответила, и они все трое замолчали. Видно было, что второй паренек обиделся и не хотел начинать разговор. А первому молчать было трудно. Он посмотрел на меня и подмигнул. А я ему улыбнулся. Почему не улыбнуться хорошему человеку? «Ты где живешь?» – спросил меня. «Далеко», – ответил я. «В Алтайском крае, на Целине». «Крепко», – сказал он. «Я в прошлом году тоже был на Целине. Здорово поработал». «Ты?» – переспросил второй паренек. «Леночка, ты слышала? А мы как будто не работали». «Ой, видите ли, поработал». «Ладно вам, ребята, из-за ерунды», – сказала Лена. Совершенно ясно было, что между ними назревал конфликт. «А вы еще поедете на Целину?» – спросил я. «Может быть, поедем», – ответила Лена. «А что?» «Приезжайте к нам», – сказал я. «У нас совхоз первый на весь край, а директор, он вам руки целовать будет». «Мальчики не любят, когда мне целуют кто-нибудь руки», – сказала Лена. «Он не целует, он только так всем говорит, кто хорошо работает». «Вы, – говорит он, – молодец, увижу, буду руки целовать». «Это человек», — сказал первый паренек. «А ты, между прочим, в кафе «Космос» был?» «Не был», — ответил я. «Упущение, шеф», — сказал он шоферу. «Паренек приехал с Целины, а ты его даже не сводил в кафе «Космос». Там ведь мороженое знаменитое». Видно, он принимал меня за родственника шофера. Я промолчал. И шофер промолчал. Почему-то не сказал свою любимую фразу. Он виновник аварии, нагрел меня на двадцатку. Мы подъехали к кафе. И они выскочили из машины. «Шеф, у нас идея», — сказал первый паренек. «Мы забираем твоего племянника в кафе». «Нет», — запротестовал шофер. «Не волнуйтесь, доставим домой в лучшем виде». «У него дело поважнее, чем ваше мороженое», — сказал шофер. «Жаль», — сказал паренек. «Приезжайте к нам», — крикнул я. Мне хотелось, чтобы мои слова услыхала Лена. Она засмеялась и помахала мне рукой. «Еще одна жертва твоей красоты», — почему-то сказал второй паренек. Я хотел вставить еще какое-нибудь слово, но шофер резко тронул машину вперед. «Ишь ты, добряки», — сказал шофер. «Пожалели. Пожалел муж волка. Жалостливые какие нашлись. Накрыл бы ты их на двадцатку, что бы они тогда запели?» «Но они ведь ничего не знали», — сказал я. «Просто они веселые и добрые». «А, замолчи ты», — крикнул он. «За чужой счет все добрые». «Скоро мы приедем в гараж?» – спросил я. «Надоело мне». «Подождешь, невелика птица», – ответил шофер. Почему-то у него снова испортилось настроение. Он резко свернул с улицы Горького в переулок, проехал немного и остановился. «Пошли», — сказал он. «Надо съесть пару сосисек. Вазу возьми с собой». «А можно я посижу в машине?» — попросил я. «Нет, нельзя. Такие номера у нас не проходят». Мы вошли в закусочную. Там было много народу и вкусно пахло сосисками. И все стояли за высокими столиками и ели эти сосиски. По-моему, здесь были одни шоферы такси. Они громко разговаривали и смеялись. «А, Федоров появился!» — кивнул кто-то на моего шофера. «Как дела?» «А!» — отмахнулся Федоров. «Опять недоволен», — сказал другой шофер. «Что это у тебя за адъютант с вазой?» — крикнул первый шофер. «Машину из-за него раскокал. Сам еле цел остался», — сказал Федоров. «Это он-то еле цел остался?» «Ну и силен привирать». Но я промолчал. Здесь все, конечно, были на его стороне. Федоров пошел к стойке за сосисками, а я остался стоять у столика. «Эй, малыш, нехорошо. Рядом со мной стоял мужчина. В одной руке он держал тарелку с тремя сосисками, а второй руки у него не было. Пустой рукав от пиджака был засунут в карман. Нехорошо у тебя вышло, малыш. Жизнью надо дорожить, особенно в мирное время». Первый раз мне так сказали. Жизнью надо дорожить. До сих пор все жалели машину или деньги, которые надо истратить на ее ремонт. А этот однорукий вдруг пожалел меня. Подошел Федоров. У него на тарелке возвышалась целая гора сосисок. Ну, штук 10. «Привет, Федоров», — сказал однорукий. «Как пацаны?» «Ничего, растут». Федоров улыбнулся. Видно, пацанов он своих любил. Как заходил про них разговор, он даже в лице менялся. Я стоял, а они ели свои сосиски. Федоров отправлял в рот сразу по целой. Мне так захотелось есть, что голова закружилась. Однорукий посмотрел на меня, потом на Федорова, который уничтожал свои сосиски, и сказал: «Эй, малыш, может быть, сделаешь одолжение ради компании?» Он кивнул на последнюю сосиску на своей тарелке. Федоров перестал жевать. Он даже покраснел, честное слово. А я повернулся и вышел из закусочной. Не хотел я есть их сосиски. Вышел на улицу и остановился около машины. Стою и смотрю на вмятину на крыле. А тут появился однорукий. В руках у него ломтик белого хлеба и сосиска. «На, съешь», — сказал он. «Я сначала не хотел брать, и есть мне уже не хотелось. Я когда расстроюсь, у меня аппетит пропадает». Но неудобно было отказаться. Взял хлеб и сосиску и начал есть. «Ты сам откуда приехал?» — спросил однорукий. «С Целины. Надоело мне всем объяснять, откуда ты зачем». «Слыхал, мне Федоров рассказал. Но я решил переспросить», — сказал он. «Но и как у вас виды на урожай?» Когда он спрашивал, то видно было, что он делает это не из вежливости и любопытства, а по-настоящему интересуется. Чем-то он был похож на Шеснева. И ростом намного ниже, и на лицо другой. А чем-то похож. «Хорошие виды», — ответил я. «У нас в совхозе всегда хороший урожай». Хотел добавить, что он может поехать к нам в совхоз, что для него и без руки найдется там хорошая работа. Но прямо так не скажешь. Я решил начать издалека. Наш директор Николай Павлович Шерстнев, так у него нет пальцев на одной ноге, и ничего, работает. «Понятно», — ответил однорукий. «А вот с одной рукой шофером не проработаешь. До войны я был мастером по автомобильному спорту. А теперь не то. Так я вот говорю, Шерстнев наш вовсю работает. Приезжайте к нам, я вас с ним познакомлю». «Спасибо», — сказал однорукий. «Но из Москвы я уехать не могу. Здесь родился, воевал. Слыхал, может быть, про знаменитую оборону Москвы? В армии маршала Рокоссовского служил. Он тогда еще в чине генерала-лейтенанта был. Мне здесь каждая улица знакома». «Да-да, ты не смотри, что Москва большой город. Вот сейчас заверни за угол и увидишь старый двухэтажный дом. Он теперь желтого цвета. А я помню, раньше он был серый. А еще раньше – красный. А живу я за Бородинским мостом. Для тебя этот мост, как все мосты, а для меня это Бородинский мост. Ну, вроде он живое существо, мой товарищ. Во время войны, бывало, придет к нам пополнение. Я сразу к москвичам. Братцы, Бородинский цел? Тогда фашисты часто бомбили Москву. Цел, говорят. И воевать сразу вроде легче». Из закусочной вышел Федоров. «Ерунда, вмятина», — сказал однорукий. «А парень неплохой. На целину меня приглашал». Я видел, как Федоров подмигнул однорукому. «Молчим». «Ерунда, — говорю, — Федоров, вмятина», — снова сказал однорукий. «Он тебя нагрел самое большое на пятерку». «Ну ладно, не твоего ума дело», — сказал Федоров. «Давай топай». «Ну чего злишься?» — сказал однорукий. «Поедем к нам в гараж. Я тебе бесплатно все сделаю». «Ненавижу добряков. И откуда только они сегодня на мою голову сыплются?» Мы сели в машину. Федоров завел мотор. И мы поехали дальше. Между нами стояла ваза. «Если вам не хватит денег, — сказал я, — переезжайте к нам. У нас шоферы здорово зарабатывают». Он посмотрел на меня так, что я сразу замолчал. «Надоел ты мне со своей целиной, — сказал он. — И студентов ты приглашал, и этого однорукого приглашал, а теперь еще меня зовешь». «Я всех зову, кто мне нравится, — сказал я. — А что же, я тебе тоже понравился? — спросил он. — Нет, — сказал я, — просто вам нужны деньги, поэтому я вам предложил. — Слушай, помолчи, а то схлопочешь под затыльник». «Своих не-не, — сказал я, — а на чужих замахиваетесь?» «Ох, и вредный ты парень, — сказал он, — злой на язык». «Это я-то злой, когда он меня вынуждает, когда несправедливость так и выскакивает из него. Ему бы поговорить с женщиной из справочного бюро, она бы объяснила ему, кто он такой. Скажи спасибо, что у тебя нет отца. Жалко тебя обижать». «А мне ваша жалость не нужна, — сказал я. — И отец у меня есть, он тоже шофер. Он в Москве временно живет, учился в институте». Врал ему вовсю. Пусть, думаю, его позавидуют. Скоро инженером будет и вернется в совхоз. У него есть мотоцикл. А здоровый, как Юрий Власов, рост 2 метра. Он свой мотоцикл одной рукой выжимает. Он мне не верил. Косил на меня глаза и помалкивал. «Вот, — сказал я, — вот!» Выхватил из кармана бумажку с адресом отца и сунул ему под нос. «Читайте. Щеглов Михаил Иванович. Проспект Вернадского, 16. Подъезд 8. Квартира 185. Ясно? Ему новую квартиру дали за хорошую работу». «Вазу ему ведешь?» — спросил он. «Ему». Мы снова помолчали. «Убери ее, а то еще кокнем», — сказал Федоров. Я убрал вазу, поставил между ног. Теперь, когда Федоров опускал вниз правую руку, он дотрагивался до моей коленки. У него были большие толстые руки. Они были выпачканы машинным маслом, и у меня на коленке осталась узенькая коричневая полоска. Федоров остановил машину у магазина. Интересно, что он еще придумал? «Вот тебе 3 рубля. Купи 2 порции мороженого, мне и себе. Видишь, вон продают мороженое». «Вижу», — сказал я. «Вам могу купить, а мне не надо». «Ну, раз ты такой гордый, — сказал он, — купи только мне». Я вышел из машины и пошел покупать ему мороженое. Жадюга он был. Даже не стал меня уговаривать. Мол, брось, купи себе тоже. А он обрадовался. «Сейчас куплю ему самое дорогое мороженое, пусть объедается. Поесть он тоже не дурак. Мало ему сосисек, так на закуску еще мороженое подавай. Барин какой». Купил ему мороженое за 28 копеек. Оно было облито сверху шоколадом и все в бугорках от орехов. Я сам это мороженое никогда в жизни не ел, даже не нюхал. Шел к нему и прямо чуть не плакал над этим мороженым. Можно сказать, на мои 3 рубля он купил себе мороженое, да еще моими руками. Когда я подошел к машине, она вдруг тронулась. На секунду передо мной мелькнуло хмурое лицо Федорова. И тут же пропало. А рядом со мной стояла моя ваза. В руке было мороженое, а в другой — деньги. 2 рубля 72 копейки. Я подумал, что сейчас Федоров смотрит в свое шоферское зеркало и видит меня. Поднял вазу над головой и помахал ее. Представил себе, как моя ваза раскачивается у него в зеркальце. Машины, которые едут сзади него, и моя ваза. Потом я пошел в метро, чтобы ехать к отцу.